Где-то у нас сейчас артиллерийские припасы. Припасы. Так просто. Кстати, это хорошая штука, которая показывает урон от стрелкового оружия. И у нас такие винтовки, наверное, стреляют калибром 30, ну, 38, это многовато. Это вообще как револьверский, ты что? Да, ВВ. Там какой-нибудь 4,5, наверное. ВВ, это что такое у нас? Кто не знает, что за калибр. Так, сейчас. Ну ладно, будем считать, что это ВВ, самые такие. А, ВВ это воздушное вообще, по-моему. А, да. Так что не то, все-таки. Ладно, будем считать, что 1D6 у меня повреждение. Кстати, а опыт со схватки со скорпионами там? Кстати, да, мы так и не раздали его еще. Катюня! Надо будет раздать. Итак, у него 1D6 повреждение. Но еще... А, он попал, да? Значит, 1D6 умножить на 2. Мистер Вескерс на экране. Еще один Катюня. 1D6 умножить на 2, значит, будет. 8. Стреляет он первый раз. И дальше у него уходит время то, чтобы перезарядить. Он не хватает хода, чтобы выстрелить. Этот чел... Сколько урона он мне наносит? 8. Да. Этот чел стреляет по вам двоим из дробовика. Ой, что-то он вообще... Да ты вообще, блин, мрачно. Со своими кубиками. Не, он мрачно не попал. У него критический промах получается. А, ух. Тогда все нормально. Десятка это получается 100. Тактический промах, короче, он роняет оружие. О, так, видимо, волновался, что выронил дробовик. Вот теперь у него 10 лежит. Ему целый ход идет. Первый раз в жизни робота увидел, наверное. Такого, да. Испугался. А этот с пекалем озирается во все стороны, кидает пистолет и убегает. Хотя зачем он? И кричит еще, да ну нафиг. Он просто побежал с пистолетом вместе. У него очков. Ну, пошла вот такая коммерция. И раз, убегает. 2, 3, 4, 5, 6. Ну, где-то скрывается в кустах, в общем. Он и все вот... потерян, да? Да. Нет, почему? Ну, в смысле, можно ли его догонять еще? Ну, можно, конечно же. Начинается следующий ход. И первая у нас будет собака. Она кидается на вот этого товарища безоружного. Сейчас я вспомню, сколько у собаки там повреждений. Собаке автоход, да? Там какое-то адское повреждение было, да, помните? Да, она там бешеная какая-то вообще, разрывала все. Сейчас найду. Скорпион разорвал. Мы там этих скорпионов 2 часа пилили, собака такая, ну ладно, бам-бам, все, готово. Очки жизни у нее 20, а повреждения у нее 2D6. Вот так вот. Ну так и неплохо. Да, в общем, она кидается. Так, сейчас. Какой-то рукопашный. У нее еще причем укус 80% вероятности. То есть она очень хорошо владеет своими зубами. Она у нас приравнена к волку. Волчар. 48, да, она попадает. 2D6. Зараза, 2 единички. На 2 так. Ням. Повезло, да. Ходят остальные. Лизнуло. Да. Теперь у кого там больше всего? А у меня почему? Порядок действий 16. Порядок действий, да. У кого выше есть? Нет. Кто больше? Значит, ты. 14. Лем. Так, и кто у нас тут остался? Значит, один без оружия вот здесь стоит, и второй вот здесь вот с однозарядной винтовкой заряжает. С зарядочкой, да? Сколько мне до него бежать? Раз, два, три. Раз, два, три. А удар ножом сколько требует? Где мне это посмотреть? Это же наверняка написано где-то у меня. Написано. Очки действия, наверное, да? Да. Сейчас можно посмотреть здесь. Метательное. Там что-то НП там. Угу. Что-то должно быть. Сейчас. А, нормальный прицельный, скорее всего, нормальный, да? Нормальный, да. Или прицельный. А еще раз, сколько мне до него бежать? Три? Три. Три. Угу. Три. Ну, чтобы прицельно ударить куда-нибудь, там сам понимаешь, что нужно... Процент вероятности уже меньше будет. Ну, понимаешь. Угу. Ну, я побегу до него. Соответственно, трачу таким образом 3 очка действия. У меня остается их еще 7. Я там, кстати, еще не совсем правильно Тирамон рассчитал повреждения, поскольку еще базовое есть повреждение оружия, помимо боеприпасов. Ну ладно, тебе и так хватит. Да, я уже получил 8. Да, по лицу. Думаю, совсем тебя убивать не хочет. Ну, собственно, добежал до него, у меня остается еще 7 очков в действии. Так. Я попытаюсь его пырнуть просто. Сейчас обычно, здесь как раз уже дошел до оружия. Протонный топор, боевой... У тебя боевой нож, да? Да, ты сказал, что простое, боевой. Действие 3, прицельное 4. Ну, прицельное 4. Это я из Fallout'а помню. Да. Я уж сам нашел. Так, а я просто не знаю, есть ли мне смысл бить прицельным, что там изменится, как? Но там шанс попадения... Критическая... Ну, какие? Критическая, руку вывести у него из строя, что он не сможет стрелять. Не, да, я имею в виду, какие у меня будут шансы попадания этими критами. Сейчас скажу. Есть ли мне смысл пытаться? Сейчас скажу, это у меня что-то тоже есть. Там же должны идти какие-то отрицательные модификаторы, а у меня холодные, не очень высокие. Так, торс 0%, ноги минус 10%. Руки, пах, минус 15, голова минус 20, глаза минус 30. Ну не, я не вижу смысла. Лучше я его пырну просто. Угу, давай. Обычно. Пыряй. Ну, кидай. Так, хорошо. У тебя сколько умений? У меня холодное оружие 42. 42, так, у него плюс еще курточка, минус 8. 30, сколько достается? 34. Угу. А у меня крит 18, это как? Это если попадет меньше 18, да? Типа того. Но мы пока криты не используем. 27, смотри, я хорошо кинул за тебя. Окей. И теперь урон сколько там? Урон 1d12 плюс 3 плюс RU, который у меня единичка. Ничего себе. 1d12 плюс 4. Это d12 кубик, Роман, представляешь? Плюс 4. А где 9 плюс 4, 13, короче. Ты в него воткнул так хорошенечко нож. И там раз 30 провернул. Да, он с шумом выдохнул. Свое орудие. Следующий ходит. Что значит следующий ходит? У меня еще удар. А у тебя еще удар? Конечно, у меня еще 4 очка действия осталось. Давай минус 13 пока. И еще один раз фигаришь, да? Ну еще раз, да, давай. Ты просто попал. Бьем. Хорошо, тебе попасть на самом деле непросто. И тут я кричу, теперь твое имя мясник. 65, промахиваешься второй раз. Отменяю. Ну у меня еще одно очко действия, на что я могу потратить? Ну так, я... В бок так отхожу, потому что сейчас робот из дробовика начнет палить. Я так немножко в бок. Хорошо, сюда отошел. Да. А их тут двое, да, осталось, получается? Да, один без оружия, с ним собака, и второй вот этот вот с винтовкой. Mm-hmm. Не, ну я могу прицельно из пистолета, у меня еще пистолет есть. Ну, думай. Сейчас я хожу, да? Ну там у механика дробовик, так что не зря. У кого там сколько очков? Мне 12. У тебя, Роман? 14. Ход, порядок хода. Порядок 14. Марина приходит в себя, кстати, уж пока что у нас. Ну, ты последний будешь ходить. Значит, Рамон, ты. Окей. Ну, если я фигану из дробовика действительно туда, я ж никого не зацеплю. Нет, тут перед тобой только лежачая. Ну, вот фигачу и из дробовика, получается. Сколько у тебя? У меня из легкого оружия 25. Окей. Маловато, конечно, ладно. Да, ну, я все в тяжелое. На 33, на не попал ты. Бабах! Выстрел промахнулся. Еще и броня была. Сколько это очков действий забирает? 4, да? 4, по-моему? Да. Еще раз можешь стрельнуть. Но уже не могу, у меня 7 очков действий, у меня 3 очка осталось. То есть... А из... Не, уже все. Уже ничего не могу сделать. Ну подойди кому-нибудь, хоть кулачком бахнешь. Там, или электрошоком. Да там не хватает очков ни на что уже больше. Но я могу, в принципе, вплотную подойти ну, три поинта, да. Ко второму. Чтобы на следующий. Да. Раз, два, три. Вот сюда подходишь. Угу. Волков. Так, ну тоже попробую в того выстрелить. У тебя перед тобой прямо находится. Нет, так мне сместиться немного в сторону, да и все. Немного? Там... Это то есть ты поползешь сейчас? Почему поползу? А как ты смещаться собрался? Передвинуться чуть-чуть. Но это называется это же не скала передо мной, называется чтобы ползти. Ползать. Так ты лежа. Ну на соседнюю клетку одно очко действия. Ну да, не одно очко действия. Лежа перемещаться там значительно дороже. По-моему даже там 4 что ли. Вот это ничего, пропускаю. А стрелять не будешь? Нет, а в кого? Ну не хватит, если 4. Можешь переместиться. Не, ну, смысла сколько, нет. Сколько у тебя очков действий? У меня 7. Переместись. Ну, тогда может и не хватит. Ну а зачем мне перемещаться? Смысла нет, он потом подойдет, чтобы его ударить. Ну ладно, опять. Хорошо. Следующий... Ну, в следующий раз выстрелить. Сейчас я переместиться, так. На следующем ходу стрелять. То он еще не ходил. А я же говорю, он на следующем подойдет туда, я не знаю, куда он подойдет и будет. Ну ладно, короче, лежит и лежит, все. Да, Лемент, бессмысленно. Сейчас я, да? А, Леми... а ты первый ходил, Леми. Да, теперь ты, Марин. Ну, я, наверное, тогда трачу ход на то, чтобы подняться. Я полностью. Как бы очухиваюсь, смотрю, тут какая-то вообще непонятная бойня происходит. Четыре на то, чтобы подняться полностью. Какие-то терки. У тебя еще остается, сколько ты можешь в руки что-нибудь вложить в бумеранг. Ну, да, я, наверное, возьму. У тебя 8 очков действия, да? 9. А, да, тогда хватит, да. Ну, все тогда. Все, следующий ход. Этот первый стреляет из винтовки в лемминга, естественно. Подлец. А мне китайская одежонка дает что-нибудь вообще? Нет. Подлец. Так, 10 он выкидывает. Нет, я перепутал десятки. 100 он выкидывает, у него критический промах, у него... Неудачник. Винтовка, короче, взрывается. Выстрелила в другой раз. Взрывается в руках, и ему еще на троечку дает повреждение. Блин, это плохо за них кидаешь. Жаль, винтовку потеряли вообще. Да, теперь второй. У него весь ход уходит на то, чтобы поднять винтовку свою. Дробовик. У него дробовичок. Да, теперь ваш ход опять. Но собака ходила там. Да, собака первая. Собака, значит, кидается. У нее 80. Жесть какая. А у меня первый левел, кстати. Да. 72 она выкидывает. Пробивает. Дальше 2 до 6. В табло. Она может два раза атаковать. 5. И еще раз атака. 56. Тоже выпадает. Еще 5. На 10, короче, на его. У него же минус 12. А сколько у них всего хитов? А вы не знаете. А, мы не знаем. Окей. Следующий ходит. Я. Давай. Я, соответственно, резко бросаюсь на одну клетку обратно к тому подлецу, у которого винтовка только что в руках взорвалась. Да. И у меня остается еще 9 очков действия, и этого достаточно, чтобы нанести ему 3 удара. Давай сейчас сначала посмотрим, что из этого попало. Ну, само собой. Да, первый. Прям вообще такой. Меня напоминаю, Чикатина. У меня холодное оружие 42. Да, 51 мимо. 93 мимо. И наконец-то 0-3. И ты попал. Кританул. Кританул, урон два раза. Повышаем тебе. Сколько там? D12 плюс 4. У меня 1 D12 плюс 4. Угу. Сейчас еще D12. Вот. 7 плюс 4, 11 умножить на 2, 22. Ты, короче, всадил так, что он тут же скачивается. На 2. Нормально, ты покруче собаки тут уже наваливаешь. Но только дойти нужно. Наваливает и наваливает, только видишь, маленький шанс попадания. Ну да. Так, ты не поэтому я про уровень не спросил. Рамон? Ну, у меня дробовик в руках, вот я ему вплотную фигачу. Прям в живот. Да. Ну, неприцельно, естественно. Просто. Хорошо. У тебя плохое очень попадание. Да, сейчас я напомню свой урон. 70 у тебя сейчас, ты не попал. Это опять мимо полетело. Много шума зато производишь. И надо кулаком бить было. Или прикладом. Но ну, у меня осталось Марина 3 очка. А, да? 3 очка. Я могу в рукопашку ему еще по лицу ударить. Давай, 54 ударим. У меня рукопашка. Давай ударим. Рукопашку, 66 не попал. Марина? Ну, я бью его бумерангом, значит. Мы тогда его приравняли к дубинке. Да, да. Это 1 на 10, получается. 26, ты попала. Я так понимаю, у тебя там неплохой, да, был прокачан рукопашка? Ну да, да. 1 до 10 плюс сколько? 1 до 10 плюс 1. Понял. Начинаешь уже вникать, Лемик, как это все делается? А что, я все понял уже. А ты, Рамон, тоже? Только мне не нравится, что мы криты не используем, у меня 18. Почему не используем? Используем? Мы же используем. Да. Что ты там говорил, что не используем? 9. Из плюс сколько? Плюс сколько? Плюс 1. 10, значит. Он тоже сгибается пополам и погибает. От его удара. Остался еще один. Если не убил. Один там убежал. Он уже убежал далеко. Все, дальше течение времени возвращается в обычное. Вот, можно ничего не тратить, стать спокойно. Собака пока цепляется зубами в этого и дерет его еще. Давайте опыт поделим, наконец-то. И за этих скорпионов, и за текущих. Давайте. Поделим. И мне что-нибудь накинем. Если вы не хотите никого догонять. Ну, а он же далеко убежал. Если бой закончился, только значит готов. Он уже далеко, да. Раз уж такое получается. Сейчас поделим, вы убивали скорпионов, да? Да ладно, пусть еще ведет, нормально. И двух человек вы тогда тоже убили, да? И мне за воспоминания. Да. А, Волкова хотят, сейчас. Да. Так. Так, сейчас скорпионы. Вот они тут уже не подошел. Это крысы. Крыс не убивали случайно? Нет. Разве, да. Что, разве что наша героиня, может быть. Но. Да. А вот нашел скорпионы. Как тут накатывать опыт себе? Сколько у нас было скорпионов, кто помнит? По-моему, 4 маленьких, один большой, да? По-моему, 3 маленьких, один большой. Я не помню, честно. 4 маленьких, мне кажется. Меня там не было. Так, ладно, 4 маленьких рад скорпиона. Это 800 на всех. И один большой, это 400. То есть 1200 у вас нужно раскидать это на сколько? 5 у вас было или 6? Но Волкова с нами не было тогда в бою. Мы будем с ним делиться? Мы можем ему, это... Ему за ремонт. Нет. Отдельно потом. А. Значит, на пятерых 1200 разделить на 5 сколько будет? А сколько? Откуда у вас там пятеро было-то? Собаки? Ну, собаки, ладно, собаки будут отдельно начислять. Хорошо, поэтому на четверых, значит, да? Сейчас. По 300 очков получается. Был Хрон, ты, Марина и Славик, вот я вспомнил. Ну да, да, да, да. По 300 очков на брата, запишите себе. Я думаю, так, надо найти, не хватает. Да, а, вот, графа опыт. 300. Это за первый бой, да? Угу. 300. А за этих вы убили троих? И это люди. А мне были? Что-нибудь накатят там? Забылое. Да, я все жду. Нет, тебе ничего не накатывают. Хочу. За что тебя накатывают? Ну, там это, вернувшиеся воспоминания. Нет, а в карму никто капнуть не хочет за то, что я тележку тащил и девочку на пока нет, это ничего такого супер. А ты хочешь, чтобы тебя в карму капнули? Ну, не особо, я не один, поэтому... 3 человека по 300, это еще 900 опыта. И вам это 900 разделить на четверых. Сколько будет? 900 на 4 поделить. Я закрыл калькулятор. Получится 225 примерно. 225 еще. Никто до второго уровня не дошел? Сейчас посчитаем. Нет, так у меня получается всего сейчас вот 225. Сейчас я еще за починку. Сколько ты починил? Посчитай. Уже. Так один раз свою и два раза... Ну, то есть один первый раз починил, потом не получалось. Ну, типа 50, 3 получается. 150 за каждую успешную починку. 150 себе сейчас запишу. Я нет, себе записываю 225. Сколько второй уровень, так... Роман? Нет, ну, 1000 до следующего. Да. Ну, видите, как еще не докачались. Ну вот, мы остаемся здесь. Что дальше будем делать? Чинить, лутать. Лутать. У меня нож в плохом состоянии. В тележке, открыв тележку, вы находите... Он там лут какой-то им обещал же, да, привезти? Да. Всякие запчасти, в разобранном виде пистолеты. Парочка. Ну, то есть это запасные части для пистолетов. Тушенка 20 банок. И одна канистра воды 20-литровая. И одна канистра бензина 20-литровая. То есть пистолеты и припасы? Да. Пистолеты, части пистолетов только. Части, 20 банок тушенки, можете себе кто-нибудь записать. 20 литров воды, 20 литров бензина. У кого какая грузоподъемность? А что, в телеге? Телега есть. Все? Да. А, ну да. Проблем, а там уж делить. В телеге тащи, говорит, все. А тот, которого электрошокером... Еще раз скажи, что там было. Заметьте, Рамон теперь обзавелся уже первой приблудой к себе. Он теперь к себе телегу прицепил. У него грузоподъемность увеличивается. Он начинает расширяться. Ай-телега. Что там было? Было 20 банок тушенки. 20 сейчас тушенка. Всего по 20. Банка варенья, пачка печенья. Тушенка. И по 20 литров воды и бензина. И два раза... Мешок картошки. Части для пистолетов две штуки. А пистолетов нет? Нет, пистолетов нет, только части. При помощи частей для пистолета вы можете чинить бесплатно оружие. То есть по 10% вы можете это вложить в пистолеты. Окей, ну пока Бог, не запиши будем, себе так. Части X2 для пистолета. Да, я тогда у себя удалю, у меня типа 20 тушенки, 20 воды, 20 бензина. Также у вас 3 кожаных куртки импортных. Но я носить броню не могу. Да, вот, одни части для винтовки, один дробовик 40%. Смотри, еще часть для винтовки есть. И пистолеты. И один пистолет. Что это один-то, а два? Второй, там со вторым месте убежал. Но я нет, ничего из ты этого... сказал, он бросил я пистолет я потом убежал. Сказал, вообще-то не бросил, что я подумал, что он будет бросать. Да, я думал, сейчас скажу, у меня все ходы записаны. В общем, я себе записал тушенку, воду и бензин, а вооружение и броню тогда делите. Я это сразу на себя одену. Пистолет 50%, дробовик 40%. Ну пусть. И части для винтовки одна. Вот, часть. А патроны? Патроны? Ну хорошо, еще и патронов им надо. Ну, о, я что же с починкой занимался? 40 пистолетных. Точно, точно. 5 для дробовика. И винтовка, я не знаю, сейчас мы посмотрим, какие у меня были боеприпасы из тех, из которых я исходил. По-моему, 357 я исходил из них. Сейчас посмотрим. Я бы с вашего позволения пистолет взял. Да, конечно. Мы исходили из того, что это калибр 38. Пистолетный? Вот. Да. Ну ты что, ты не мог исходить? Не, не пистолетный, винтовка. 38 крутовато, ты поменьше взял. 1D6, нет, 1D6 я брал. Угу. Там у воздушки 1D4. А что за пистолеты? Вам интересно? Хорошо, давайте. Так это, нет, а, пистолет, там только пистолет. Если бы я в свое время не уточнил, что за нож у меня, ну, может, еще в бою были, между прочим. Так, вам, тот для, дробовик у вас такой же, который и был, там можно уточнить, да? А пистолет, сейчас скажу какой, сейчас вам выдам. Их два. Андрей, а сколько там за починку, за одну починку опыта, да? 50. 50. Если я запишу, мы вместе что-то чинили. Мы тебя вместе чинили. Да. А это считается? Ну, пусть это считается пополам или каждому, каждому по 50? Каждому пускай будет. А там ничего взломать, ловушку обезвредить не надо, не? Да, значит, пистолет. Пистолет это был... Я бы мог. Кольт 65-20, 10-миллиметровый. Пойдет. Записал себе его? Сейчас. Там он где-то в выпадающем списке должен быть. На бумажнике. Там в выпадающем списке. Ну давай, запиши кольт. 65-20, 10 миллиметров. Кольт 65-20. Угу. Нам чат говорит, что у нас один оглушенный рейдер, а не убитый валяется. Нет, да, вот убиты. Он нам... Убили мы его все же. Упс! А, точно, оглушенный же. Вот он нам нужен живым оставить его. Точно, он же оглушенный. Нам его в деревню надо привезти с собой. Я уже и забыл, его же Рамон шарахнул. Точно, это же доказательство. Доказательство, доказательство. Я тоже вот про это и хотел. Взяли языка. Он не помрет, надеюсь, от этого электрошокера. Не должен. Ну нет. Вот. Тогда надо связать его, да, пока он не очухался еще. Там какие-нибудь. Ну, с учетом того, сколько ты там ядерного реактора своего потратил. Давайте на него. Должен был помереть. Броню, кожаную куртку, да, накину. Да, можешь. Это восьмерочку дает, по-моему. А, в это время зомби-чоп. Но мы еще не поделили лут. Ну, как зомби-чоп. Да не, я просто говорю, что в это время зомби-чоп бодро шагает в сторону деревни, уверенный, что. А, ну да. Пристреляли вас сейчас. Это да. Вот эти звуки стрельбы. А он выручил 1500 крышечек. Ох, мы скоро разбогатеем. Нельзя ли немножко информации о патронах того кольта 10-миллиметровых? Обычные, бронебойные. Не, повреждения. 1D6, по-моему. Ты имеешь 10-миллиметровые? Угу. Что такое... Пристал-то. У тебя же там должно выпадающим это вот. Для чего тебе дали? Ну он пишет плюс 6. Ну, плюс 6 это повреждение от самого пистолета. А чё, когда я тогда стрелял из дробовика, мы не считали дополнительные повреждения? Или потому что ты не задал вопрос. Промахнулся, что ли? Да, мы просто забыли. 10-миллиметровые. Так, это полуоболочные с экспансией. Это нам не надо. 10-миллиметровые бронебойные. Повреждение 1D4. 1D4, вот видите? Могло быть 1D6, но я спросил и получил 1D4. Обломался. Не всегда полезно бывает спрашивать. Да. У мастера. Так, это вы все поделили. Здесь у вас рядом рейдер без сознания. Каждый одел там себе по куртке, да? Ты же говорил, три куртки кожаные. Три, да. Ну вот, каждый из... Портсигары там разобрали. Себе запишет тоже. У меня есть, мне не надо. Я уже одел ее. Давайте с собой возьмем. Откуда у тебя есть? Если вам интересно записывать всякую фигню, можете еще найти сигареты там, жвачку какую-нибудь. Продавать можно что-то. Ланчбоксы. Интересно, конечно. Нам этих крышечек, которые он за нас выручил, хватит. Я знаю, что лучше продавать, собирать и продавать там потом. пригодится. Я два трупа здесь убираю уже с карты, они вам, наверное, не нужны. Тем более куртка может кому-нибудь пригодиться, когда кто-нибудь вернется там. Да, я себе сигареты запишу. Пока этот... А куртки-то начинает ерзать. Тоже? Да, кожаная куртка, нет. Броня 8. Да, у нее 8. Еще. Начинает ерзать и ползать. Их было 3. Здесь. Так я говорю, на нас я сажусь на него. Ты его придавливаешь с хрустом. Да. Он стонет под тобой. Я хочу, я могу предложить отнести его в деревню, чтобы потом вселить ему червяка. Его можно использовать, во-первых, как доказательство того, что типа нас этот чувак предал. Привести его обратно туда. Вот. И можно как-то использовать, надавить, чтобы этот чувак отдал не только полторы... Не только эти 1500, но и все остальное, что у него есть, пускай отдаст. Для начала узнать, откуда они пришли, можно было бы. У них же где-то, очевидно, база здесь. Ну, допросить, да, стоило бы. Ну, ладно, я тогда ему задаю вопрос. Ты кто, сидя на нем? Итак, поделозит немного на нем еще. Он сплевывает тебе на ноги. Кровью. Я чуть-чуть сильнее начинаю на него давить. И задаю ему вопрос повторно. Слезь, скотина, кричит он. Не слезу? Ты кто? Тут человек, говорит он. Какая тебе разница, кто я? Очень смешно. Даю ему пощечину, чтобы он пришел в себя, и спрашиваю еще раз, кто вы такие? Металлической рукой. Да, очень сильно и очень... Мы просто бизнесмены, кричит он. Бизнесмены откуда? Откуда вы пришли? Откуда? Где ваша база? Мы ходим человек. По пустошам, базы нет, нас вот... Сколько он разглядывается вокруг? У нас 4 человека всего, небольшая банда, недавно сколотили. Да кому ты рассказываешь? Отпустите, пожалуйста. 1500 крышек у каких-то там 4 оборванцев? Можешь мне тут не наваливать. Мы долго копили, мы копали тут, да. Металл сдавали. Да-да-да. Очень смешно. Другой... Способ, которым они его копали, мы уже видели. В какой стороне находится ваша база? Нет у нас никакой базы, мы путешествуем пешком. Я встаю, беру его за шкирку и... Пешком? А зачем им тогда бензин принесли? Да... Заправить меня. Наверное, хотели. Отпусти, мы заплатим вам, сколько хотите. Да нет, дадим его червям, пусть разбираются. Им ну, как раз нужны. Я его держу, за него больше дадут. На одной руке вот так а вот. А сколько у тебя сил, Рамон? Под землей. Сколько у тебя сил? Ты не забываешь, что ты робот-то робот. Ну робот, я сильный робот. У тебя 8, по-моему, да? У меня сила 7. Четыре. У тебя рука так опускается сразу. Ну я делал попытку тогда его держать. Хорошо. Ладно, я его просто держу крепко и все на земле. Он орет благим матом, отпустите, сволочи. Или поняли, пожалеете. Он вам то пугает, то говорит, что за него заплатит. Ну, его я его унижаю всячески, делаю ему, отпускаю его по этих... Пней, короче, назовем это так. Где даю пощечины и постоянно спрашиваю, где база. Единственное, мне это интересует. Где база, партизаны? Но он тебе не говорит, где база. Ну, я его продолжаю шлепать. Его червякам скажет. Подсадим, они все узнают. Может быть, кстати, да. Так я говорю, отнесем, там нормально разберутся. Короче, с червяками придется делиться. Ну что? Рядом он может не дожить до базы. А видишь, что сейчас Рамон его начинает убивать медленно своими пощечинами. Да, да, не надо. Я его пинаю. Тогда у нас крышечек не видать от этого ходячего мертвеца-то. Да, нам нужно доказательство. Ага, хорошо, узнаешь ты базу, что ты сделаешь? Их там, может, человек 100 сидит. Нам вообще отсюда убраться. Денег мы там ничего не возьмем от них. Знать направление, откуда они пришли, и хотя бы временно избегать этого направления тоже. Ну так это потом можешь все узнать. Сейчас собираемся, идем назад в логово. Люди хотят принять новую религию, а? А вот потом и узнаем. Человеки все это быстро выведут. Куда идти, подсаживать кого. Ладно, я его связываю. Я очень активно не уделяют внимания миру, если не происходит... Это вам сейчас Леминг рассказывает. Если не происходит каких-то пресечений интересов, то они активного внимания не уделяют. Вот пресечение пересечение интересов. Если у них тут рядом целая база с... кого можно подсадить и насильно. Так а сколько может человек потерять, пока ты подсаживаешь? Почему? Сколько? С другой стороны. Да, я не думаю, что там много потеряешь-то. По крайней мере, это шанс для них развиться. Они, да, они могут узнать, есть ли какие-то проблемы с этим. Будут проблемы, ну, один человек у них уже есть. Под твоими методами он не говорит. Вы его либо должны пытать, либо... Я его оставляю в покое, но как бы крепко держу. Грузи в телегу его. Но он у нас может считаться связанным, да, сейчас? Да, можете связать. Ну, вот связанным в телегу. Хорошо, а значит, в телеге у вас? Можете записать в инвентарь. Костер тушите, наверное, да, здесь? Ну да. И двигайтесь обратно, или будете тут ждать, пока все придут к вам? Друзья. Нет, лучше не надо, лучше пойдем обратно. Обратно пойдем. Где давайте починимся, пока идем обратно. На ходу по не пути починиться. Нельзя чиниться. Как нельзя? На месте, а если в телеге сидишь? Нет, ничего. Так, если он предлагает в телегу станет, сесть, да. Там и так Рамон тянет, бедный все. Но он же сильный робот. Не очень сильный, видишь, не смог же поднять. Рука отвалилась. Так, а кто у нас здесь? Кого-то не хватает здесь. Такие вот жестокие правила. А я тебя выкину. Вы двинулись обратно. Уже так довольно-таки угрюмо. Слушай, ребят, нож хороший, но состояние не очень. Состояние у тебя, да. Кстати, у тебя нам нужно еще записать, что он еще испортился. Сколько ты промахивался. Вот молодежь, я напомню. Три раза промахивался. На 15% его еще спеши. К огнестрелу это тоже относится, да? Да. 5% за каждый промах. Я не помню, сколько раз я стрелял. Один раз промахнулся. Пока вот тут... Не, я два раза стрелял. Два раза ты промахнулся, да. Значит, 10% спеши. Волку много починки. Не, ну нафиг. Все роботы чините, вот там тоже задырявили. Опыт. Значит, уже вечереет, солнце опускается, когда вы достигаете безопасных мест, окружающих гнездо. Народ уже сворачивает свои действия на полях, а вы продвигаетесь по дорожке и входите в город, и тут слышите звук захлопнувшейся лавки сбоку, слева. Резко опустилась эта штука на окне. И повисла там тишина. Так, теперь город заново не... точно не будем. Город заново не буду рисовать, вот так будет, можете решить. Да как бы с ним или это сразу... А мы можем как-то подойти к властям и сказать, да, что кстати, это тот нехороший человек нас обидел, надо постучаться. Не, с властями подожди, нам крышки. Да, судебно. Сейчас к вам, да, один из охранников говорит вам, что мудрец вас уже с утра дожидается у себя. Мы скоро придем к нему, спасибо. Вы так с телегой под брезентом, да, ведете к себе? Да. Не боитесь, что зомби сейчас смоется? Вот именно, я говорю, никуда не идем, мы очень стоим. Сейчас мы сначала к нему вломимся. А, ну я же говорю, никто пропускать никуда его не будет, да. Чувака. То есть вы у лавки пока останавливаетесь? Да, там сейчас дверь какая, хлипкая, не хлипкая в этой лавке? Дверь достаточно хлипкая. Я могу взломать. Ну, можно попробовать и с ноги как бы еще. Можете предположить, что местная власть против такого не очень... Хорошо, это когда мы отнесется. Что самое хорошее, несколько человек ждут, один идет, говорит о событиях этих всех. Вы можете вызвать мудреца прямо сюда, я думаю. Да. Или второй вариант угрожать ему через закрытую дверь, что или он нам отдает деньги. Нет, я думаю, это будет гораздо действеннее, если мы приведем представителя официальной власти. Да, сначала нам мало чего перепадет, а так мы можем у него все эти крышечки востребовать, и мы его не сдаем. Вот я, в общем, вежливо стучусь в дверь и говорю: дружище, когда кто вернулся? Напряженная тишина оттуда. У нас доносится, если можно так сказать. С нами твой. Резента приподнять, да? Что за друг? Осторожный голос вы слышите оттуда из-за двери. Тот самый, кому ты отдал меня. Они меня заставили, говорит он, сказали, что оставят мне жизнь. Что я могу убираться, что такая трухлятина им не нужна, да, вы вот вас хотели взять. Да это не важно абсолютно. Я уже собирался доложить нашим червякоголовым друзьям, они уже, я думаю, с утра бы выслали за вами. Наш друг слышал. Лемминг же все слышал, правильно? Но он-то не знает, что Лемминг все слышал. Ну вот Лемминг может сказать. Ну я-то могу сказать, что я слышал, что тебе заплатили 1500 крышечек за робота. Что ты нам вот тут вешаешь сейчас? Да тебе показалось, завизжал он из-за двери, у него срывающимся голосом. Тебе вообще, ты еще не совсем в себе, у тебя там дырка в голове от червяка еще не заросла. Ну у нас тут есть один свидетель под брезентом, отдыхает. Он ничего не ответил на это. И мы собираемся сдать его червякам. Это плохая идея. Я знаю их бригаду. Давайте лучше им сдадим, а деньги поделим. Деньги поделим, говорю я, прибежащий. Деньги ты нам отдаешь. Ну ладно, берите. Можете оставить деньги за него себе. Я вам на карте отмечу, куда его нужно отвезти. Нет, спасибо. Так и быть, говорит он. Мы никуда не пойдем. Ты нам деньги, которые они тебе дали, выдавай. Да вы что? За нас. Мне просто это наши свою деньги. Шкуру оставили целый. Ничего, ничего. А то сейчас пострадаешь от червяков. Да. Скажите вздох, а потом звук пересчитываемых крышечек. Говорит, вы меня, конечно же, по миру пускаете, но, конечно, он 200 крышечек. Сам себя отдам. Без ножа режу. Сколько? 200 крыш? Давай 200 себе оставляй, а 1000 нам отдаешь. Отлично, говорит он. 1300. Какую 1000? Полторы было. Отлично. Но 1000 это из моих, говорит он, конечно же. Но за безопасность надо платить, я понимаю. Вы, ребята, суровые. А этого пойдем все равно сдадим. Обязательно. Сейчас он отдаст нам крышечки, а мы его сдадим. Пусть сейчас рассказывает, где база бандитов, дверь на нескольких, бесплатно починит все. Дверь на нескольких цепочках открывается, да, кш, оттуда высовывается рука с мешочком и отпускает, и тут же дверь закрывается. Мешочек падает у ваших ног с монетами. Я думаю, с него надо брать 2000 крышечек. Ну, в итоге. Вы согласились? 2000. Да нет. Можно за моральный ущерб, за то, что мы там все пострадали, за то, что это просто скотина. В общем, голос из-за двери говорит, что там в мешочке 800, а еще 200, когда будете уходить. Чтобы быть уверенным. Короче, я ему говорю, либо ты сейчас нам отдаешь еще 1200 сверху, прямо сейчас, либо к тебе приходят местные власти, и ты полностью лишаешься своего бизнеса. Пусть товаром отдаст. То есть, товаром либо мы лучше, сейчас да. рассказываем властям, чем ты тут промышляешь. У него там электрогенератор есть на колесиках. Да, нет, кстати, хорошо. Электрогенератор. Электричеством пользуются здесь местные тоже явно. Мы на хорошем счету у власти, поэтому власти поверят нам, а не тебе, поверь мне. Поэтому лучше не играй с судьбой и отдавай нам, что у тебя есть. Покажи свои товары. Открывай лапу. Все, поехали. Народ, это уже будет грабеж. Он скажет, что мы его ограбили. Я не открою, говорит он, но еще 500 монет вам могу накинуть. О, нормально. И починить. Ладно, и починить. О, все. Ладно, договорились. Хорошо. Тут действительно грабеж получается. Кто-то запишите. Он приоткрывает эту лавку снова там, где у него основное окно, где как тир. Приоткрывает сантиметров на 20 и говорит, ну засовывайте сюда, что вам чинить надо. Я к завтрашнему дню все будет как новенькое. Так, а кто его охранять будет? А у нас свидетель. Зачем его охранять? То я, говорит, боюсь еще, что вы не совсем остыли от тех событий, что были, поэтому извините, что не пускаю вас внутрь, но это все ради нашего же блага, вы понимаете. Никто не хочет здесь деньги, никаких перестрелок, еще. Сражений. Деньги, это давай, рассказывает нам тут. Деньги. Он выдвигает еще 200 крышечек. Каких 200? Еще 300, когда будете уходить. Мы же договорились, 1500, говорит он. Не это самое. 1500 договорились. 1000 крышек он нам уже отдал в итоге, получается. Еще 500 должен? Ну, еще 300, мы договорились, 1300 плюс починка, да, как бы как-то так. Так нет, но... а кто его следить будет, если он сбежит кто, со всем нашим оружием? Ну, он говорит, давайте. Что вы поймите, что 300, я тоже, как бы, я же тоже работал, мы же вместе с вами ходили, увидели, как я напрягался, мне тоже надо как-то компенсировать. Что? О цене. Что? Как напрягался он. Давайте девушке нашей красавице отдадим деньги, пускай все вот она держит. Ну, у вас уже 1000 монет, еще 300 он там трясущимися руками вам выдает через дырочку. Все, штука монет. Женщины лучше управляют с деньгами. 1300 у вас уже. Да, сейчас пойдет косметики накупит. Ну, если бы она тут была, я бы не отдавал. Давайте оружие, что чинить? С глубоким вздохом. Ну, кого-то надо оставлять тогда здесь. Кого-то... охранять. Кто останется? Смотреть за ним. О, я останусь. У меня генератор здесь. Я с ним не останусь. В прошлый раз он мне по башке чем-то дал. Я постою здесь, на стреле. Что делаем-то? Сейчас пленником там будет делать. Пленником, да, сдаем его. Вам сейчас еще ваша старейшина ждет, напоминаю. Ну, вот пленника лучше не сдавать, пленника. Потому что они будут знать о всем, что было, и о том, что у нас деньги много. Могут попросить поделиться с ними. Может, не стоит пленника сдавать? Теперь уже. Не, ну он может быть источником информации, этот пленник. Да, ну тогда я говорю, что нет смысла уже червякам его отдавать, сами уже как-нибудь. Ну... Но они же, скорее всего, узнают его, то, что он знает. Самое ценное, ну, что да. Стилега появилась, конечно. Да. И поэтому нет смысла его сейчас властям сдавать. Так что будет? Вставляем. Кто остается? И с чем? Я уже не с вами, получается. Ты с телегой остаешься здесь старой, там у тебя под телегой в брезенте. Подзаряжаешься, тебе там 20% зарядки еще надо. Вы пока идете к старейшине, там все то же самое, полутемное помещение. Он спрашивает вас, ну как, вы подумали о моем предложении? Кто вас будет говорить-то? Все, я уже не знаю, что там. Ну да, мы согласны. Сходить. Когда вы готовы будете выдвинуться? Когда смогу, готовы. Один день здесь еще провести или... Ну да, на починку оружия там. А, я еще ничего не знаю. Я вообще молчу. Ну вы же там что-то чините, он обещал утром, да, вам ну, это да, отдать? Да. Он сказал, хорошо, этот день вам сейчас на подготовку, а завтра он пришлет людей с теми припасами, которые они вам могут собрать, а также вас сопроводят до туда, докуда могут сопроводить. Ага, хорошо. Все, идем тогда к нам в лачугу. Да, и на этом мы сегодняшнее представление наше и закончим. Много было сделано за этот день, молодцы. Но лута сколько. И все с одного мертвяка бедного. Да, хорошо стрясли. С бедного несчастного. Он вам еще и все починит. Он сам виноват. Да, всем спасибо большое, что присутствовали на стриме. Тем, кто на ютубе, спасибо, что смотрели. С вами был братец Ву с Мариной. МДЖ Рамоном. Живите долго и процветайте. Чё ты, зачем ты это сказал? Андреем Волковым. И Леммусом Сибирикусом. Живите долго и процветайте. Пока. Zombie.